Тем временем Дамблдор, осматривавший кошку, убрал палочку и сообщил: «Она жива, Аргус, оцепенела, но жива, и когда созреют мандрагоры, ее не составит труда расколдовать. Жаль, конечно, что придется ждать». И ушел с кошкой, Филчем и увязавшимся за ними Локхартом. По школе поползли слухи, один другого нелепее. Все подозревали всех, хотя слизеринцы, естественно, были на первом месте. Хиндри запустил слух, что наследником был сам Филч, а кошка его чуть не разоблачила, поверили и в это. Атмосфера в Хогвартсе становилась все напряженнее, старшеклассники то и дело хватались за палочки, недоверие росло, и кончиться все это должно было каким-нибудь безобразием, и безобразия не замедлили случиться. Началось же все совершенно безобидно, с объявления. Объявление гласило, что в Хогвартсе открывается дуэльный клуб, и все желающие могут вечером прийти в большой зал и поучаствовать. «Интересно, кто его будет вести?» – спросил Рон, прочитав объявление. «Может, профессор Флитвик? Я слышал, он был чемпионом Европы по дуэлям». «Снейп, между прочим, тоже отличный боец», – подключился к беседе Хиндри. «Крестный как-то говорил, что он выиграл у Ремуса 3 спарринга из 10. А может, он сам приедет?» – мечтательно протянула Лаванда. «Попечительский совет на это никогда не раскошелится», — фыркнул Хиндри. «В любом случае, главное, чтобы не наш павлин». Большой зал преобразился, столы убрали, а вдоль стены появился помост, по которому прохаживался, разумеется, Локхарт, завитой, разодетый и чрезвычайно собой довольный. «Меня всем видно», — возгласил он. «Меня всем слышно, подойдите ближе. Может, мы и бандерлоги, но он уж точно не ка...» Громким шепотом прокомментировала Гермиона. Локхарт расхаживал по помосту и передавался самовосхвалению минут 5, что было необычайно мало. «Итак, для демонстрации я пригласил профессора Снейпа, не беспокойтесь, я верну его вам в целости и сохранности. Итак, начнем. Профессор Снейп, прошу». Снейп, еще более мрачный и недовольный, чем обычно, поднялся на помост и принялся буравить Локхарта свирепым взглядом. «Ставлю галлеон на Снейпа», — громким шепотом сообщил Хиндри. Аналогично, Гермиона подбросила на ладони монету. Близнецы заинтересовались, и пока Локхарт разглагольствовал, успели организовать небольшой тотализатор, сами, кстати, поставив на Снейпа. «Итак, на счет 3, разоружающие». Перешел, наконец, к делу Локхарт. «Раз, 2». Разумеется, Снейп успел первым. Локхарт улетел в угол, его палочка, в толпу, а настроение Хиндри... в экзосферу, ведь большинство поставило на Локхарта. Сам преподаватель за тем временем вернул себе палочку, рассказал, что поддался специально и принялся разбивать учеников на пары. «У меня дурное предчувствие», — проворчал Рон, наблюдая за профессором. «Аналогично, коллега», — согласился Хиндри. Предчувствие полностью оправдалось. Нет, на то, чтобы свести в пары однокурсников, ума у Локхарта хватило, но и только. Поставить слизеринца против гриффиндорца и ждать, что они будут соблюдать правила, не в этой жизни. Дуэли моментально превратились во всеобщую свалку с применением всех известных заклинаний, причем досталось и самому Локхарту. Прекратить. Вроде бы Снейп и не повышал голос, но услышали его все, и подчинились ему тоже все. Побоище быстро сошло на нет, Снейп прошелся по залу, устраняя последствия, поднялся на помост и презрительно посмотрел на Локхарта. «Я ведь предупреждал, что этим все и кончится», — заявил он. «Сделаем иначе и будем вызывать по одной паре за раз. И первыми у нас будут мистер Малфой и мистер Маклауд». Чего-то подобного Хиндри ожидал. Драко ничего не забыл и ничему не научился, и теперь горел желанием отплатить за прошлый год. Кроме того, папаша наверняка научил его нескольким трюкам. Правда, Хиндри все равно знал и умел больше, с такими-то учителями. Кроме того, как и многие маги, физкультуру Драко не жаловал, и бойцом был посредственным. В общем, прогноз был в пользу Хиндри, и Малфой явно нервничал. Вероятно, именно поэтому Малфой послушался советов Снейпа. И советы эти даже не были неправильными, просто Драко ими воспользовался уж слишком своеобразно. Убедившись, что простейшие атаки бесполезны, Малфой разорвал дистанцию и выкрикнул: «Серпенсортия!» Большая и крайне недовольная кобра шлепнулась на помост, раздула капюшон и зашипела. «Ну еще чего!» — возмутился Хиндри. «Вон отсюда, серпенс-прокула!» Заклинание сработало, кобра сложила капюшон, нервно зашипела и спешно поползла прочь, куда-то в сторону Снейпа, тут же приложившего ее незнакомым заклинанием. В зале повисла тишина. Все уставились на Хиндри, словно на пришельца из космоса. С каким-то опасливым удивлением, Локхард крутил головой, а затем Снейп, наконец, заговорил. «Вам стоило бы еще в прошлом году сообщить школе о своих талантах, мистер Маклауд, и не стоило их применять. Сэр, во-первых, я изучил это заклинание только летом, а во-вторых, что в нем такого, кроме того, что в школьную программу оно не входит, в бездну заклинания. Что вы сказали этой змее? Сэр, я вас не понимаю. Все слышали, что я сказал вон отсюда и произнес отпугивающее змей заклинание. Все слышали, как ты на нее зашипел», — поправила Гермиона. «Так что ты, похоже, змеюст. Так, Серпенсортя». На помост шлепнулся большой и очень сердитый уж. «Ты его понимаешь? Он спал, а его разбудили и притащили сюда», — перевел Хиндри возмущенное шипение. «Скажи ему, чтобы полз ко мне, я его потом к Хагриду отнесу», — распорядилась Гермиона, и Хиндри послушно зашипел. Уж что-то прошипел в ответ и пополз к Гермионе. «А ведь Слизерин тоже был змеюстом», — протянул кто-то в толпе. «Точно, темные маги все были змеюстами», — поддержал его другой голос. «А где та змея?» — спросил третий. «А то мало ли что, все змеюсты, темные маги», — авторитетно заявил какой-то третий курсник с Ривенкла. «Верный признак, святой Патрик тоже был змеюстом», — неожиданно заявил Шеймас. «Он что, тоже был темным магом?» Третий курсник пожал плечами. «Разумеется», — сказал он. «Я же говорю, верный признак». Ответ был абсолютно неправильным. «Господи, прости его, ибо не ведает, что творит». Шеймас размашисто перекрестился, хрустнул пальцами и со всей силы заехал оппоненту в челюсть. Ривенклавцы с палочками на изготовку шагнули вперед, редкое единодушие. Гриффиндорцы, почуяв надвигающуюся драку, подались им навстречу. Кто-то из старшекурсников уже взмахнул палочкой, и быть бы еще одному побоищу, если бы не Вуд. Он с метлой наперевес врезался в гриффиндорский строй и заорал. «Идиоты, у нас матч завтра. Вы что, хотите опять без квиддича остаться? Шеймас, Мордридов идиот, попробуй только завтра снитч не поймать. А если кто опять начнет теологические споры, метлу в задницу так засуну, что бладжерами блевать будет». Ученики, потрясенные такой перспективой, застыли, и в тишине отчетливо раздался голос Хиндри. «Ну нифига себе, я-то думал, что это у меня самая больная фантазия». Подождав, пока все окончательно успокоятся, Снейп произнес: 20 баллов с Гриффиндора, мистер Финниган, и впредь не забывайте, что религиозные диспуты в Хогвартсе запрещены. Мистер Вуд, 5 баллов Гриффиндору за первый в его истории случай здравомыслия. Все свободны. И кто-нибудь видел Локхарта? Локхарт, бледный и дрожащий, обнаружился под помостом. Впрочем, он все равно сумел выкрутиться. «Итак, мои дорогие», — заявил он, взбираясь на помост, — «вы видели, что даже столь блестящие специалисты не застрахованы от несчастного случая. Конечно, мое искусство позволило свести его последствия к минимуму, и в самом скором времени я снова буду готов ко всему, с чем только может столкнуться волшебник. Но все же советую вам избегать ударов по голове, это неприятно и портит цвет лица». «Впервые за весь год он сказал что-то осмысленное», — задумчиво сказала Гермиона. «Может, его надо чаще бить по голове?» В гостиной на Хиндри накинулись почти все, засыпав его невероятным количеством вопросов. Выступление Шеймаса имело успех, и мнения разделились примерно поровну. Кое-кто считал Хиндри новым темным лордом, а кое-кто – святым, и только здравомыслящее меньшинство пыталось разобраться, что же случилось на самом деле. Самого Хиндри это тоже весьма занимало, вот только у него, в отличие от однокашников, была теория на этот счет. И когда Перси смог восстановить хоть какое-то подобие порядка, ехидно поинтересовался, не превратить ли ему воду в вино. Шум стих, а близнецы заинтересованно уставились на Хиндри. Поправив очки, Хиндри встал перед камином и заявил: «Так как я сейчас слышал самые разные, но одинаково нелепые версии, то считаю необходимым прояснить ситуацию. Для начала, если кто помнит за мной чудеса и благочестивые дела, дайте знать архиепископу Кентерберийскому и ее величеству королеве». Гриффиндорцы задумались, но как раз благочестие за Хиндри не числилось. Впрочем, на темного лорда Хиндри походил не больше, чем на святого. Хиндри же, снова поправив очки, продолжил: «Итак, Парсилтанг, в Европе почти не встречается и считается особенностью темных магов, а главное, это одна из очень немногих только наследуемых способностей. Зато в Индии змеюсты встречаются достаточно часто, и можно с уверенностью говорить, что все змеиусты происходят из Индии. А Слизерин? — фыркнула Лаванда. — Он уж точно на индийца не похож. Слизерин был баском, но мать его была родом из Гранады, отбитой у мавров и крестившейся пленницей, если верить истории магов Британии, или хотя бы выдержкам из нее. Так что все возможно. Что же до меня, то тут очевидно. Постарался Альфред Поттер, уехавший в Индию в 1798 году. В Англию он так и не вернулся, в отличие от своего сына Роберта. Ну да, я читал, как он со своим дядей судился, вспомнил Невиллу. Тогдашний председатель Визингамата был Лонгботтомом, и он эту историю очень подробно описал, и очень плохо о них обоих отзывался. Ты знаешь, он был прав, — вздохнул Хиндри. Да только это уже не важно, Роберт был признан наследником, его дядя умер, не оставив сыновей. Мать Роберта была чистокровной волшебницей, это было доказано, но и только. Видимо, она была индианкой из семьи змееустов, а вылезла это только теперь. Надеюсь, теперь все довольны. Хиндри надеялся, что на этом все и закончится. Увы, если на родном факультете он чего-то добился, то остальные продолжали на него коситься. Да еще и близнецы отличились, таскаясь за ним со статуэтками святого Андрея у Фреда и святого Георгия у Джорджа. После завтрака к ним присоединился Шеймас, разумеется, со святым Патриком, затем к процессии присоединился Лонгботтом, носивший святого Давида, и полный комплект покровителей Соединенного Королевства был готов. Так компания проходила до самого матча, а над ними носился Пивс с кастрюлей на голове, горланя всепьянейшую литургию. На этом фоне сам матч прошел как-то буднично. Кричалки и плакаты подвергли беспощадной деканской цензуре, трибуны Дамблдор тщательно разгородил заклинаниями, особо разгорячившиеся фанаты получали силенцы от декана. Сама игра тоже не была слишком зрелищной, и к лучшему. Всего-то два с небольшим часа, за которые гриффиндорцы получили три мяча, забили один, и в этот момент Шеймас поймал снитч. Поймал как-то спокойно и буднично, неспешно поднялся над стадионом, заложил широкую петлю, протянул руку и взял золотой мячик. Вопль Флинта, в котором причудливо смешивались разочарование, азарт и обида, слышно было, наверное, даже в Хаксмиде. Последовавший за ним восторженный рев Гриффиндора, тоже. Стоило игрокам приземлиться, как весь факультет, сбежав с трибун, бросился их качать, а затем потащил в замок под гимн Хогвартса в исполнении Хиндри. В первых рядах раздались взвизги и восхищенный свист, а из открывшихся дверей большого зала послышались вопли, явно сопровождавшие некое безобразие. «Да», — протянула Гермиона, — «к такому жизнь меня точно не готовила». Заинтригованный Хиндри протолкался вперед и застыл в шоке. По большому залу носился, отчаянно вереща, домовой эльф, тот самый неряха Добби, что появлялся летом. Верхом на Добби носился погоняющий его копьем Брауни, разрисованный Вайдой с ног до головы и горланищий похабные стишки. На спинке директорского кресла отплясывал Канкан Пивс, время от времени демонстрируя задницу. И над всем этим, словно ужас, летящий на крыльях ночи, парила полярная сова. «Тамаде», — прочувствованно высказался Хиндри. «Скандалы, интриги, расследования». Все заинтересованные лица были собраны в кабинете директора и самозабвенно припирались. «Рептилоид, зачем ты науськал на меня этого кретинского домовика?» — в очередной раз вопросил Хиндри. «Да не делал я этого», — в очередной раз возопил Малфой. «Он сам, сами они ничего не делают», — фыркнул Хиндри. «За дурака ты меня не держи». «Да я тебе говорю, он сам это затеял, потому что он дурак. Добби хороший, Добби только хотел помочь великому Гарри Поттеру, сэру. В школе опасно, Добби должен помочь». «Рептилоид, это твой домовик», — устало вздохнул Хиндри. «Поэтому будь так добр, избавь меня от его нездоровой активности. Или он у тебя того, и этого, и вообще», — возопил Малфой. «Маклауд, мне что, магией поклясться, что это не я? Ты и твое чертово шотландское упрямство. А ты поклянешься?» — заинтересовался Хиндри. «И этого дурака заберешь?» Малфой поднял палочку, но был остановлен Снейпом. Хиндри гнусно ухмыльнулся, а Добби закрылся ушами. Дамблдор, до сих пор молчавший и ехидно блестевший очками, хмыкнул и заметил: «Друзья мои, мне все же кажется, что мы собрались для того, чтобы разобраться в причинах этого представления в большом зале. Итак, Добби утверждает, что мистеру Маклауду угрожает некая опасность, и он пытался его защитить, воруя письма, подмешав ловцу Гриффиндора слабительное. Правда, он не стал пить сок и хотел заколдовать Бладжер, но был схвачен Брауни. Так, но Добби только хотел. Когда он меня летом достал, я велел Брауни его гнать в зашей, сообщил Хендри. Ну и думать забыл про него, а он опять вылез. И я все еще подозреваю Малфоев, Драко же не поклялся. Ну, я думаю, это легко выяснить, ухмыльнулся в бороду Дамблдор, подойдя к камину и бросив в огонь горсть летучего пороха. Люциус, мальчик мой, скажи, пожалуйста, почему твой домовой эльф беспокоит Маклаудов? Малфой ответил коротко и грубо, правда, имея в виду Добби. Затем домовик был заброшен в камин, Брауни постарались попасть старшему Малфою по голове, и на этом разбирательство окончилось. Официально. Неофициально же все только начиналось, по крайней мере, для Маклауда и компании. Все это было не просто так. С тем, что он дурак, я согласна на все 100%, заявила Гермиона, выслушав отчет о встрече в директорском кабинете. Ну да при таких хозяевах это не мудрено. Но что за опасности, как она связана с оцепеневшей кошкой? И с голосами, которые кое-кто слышит, добавил Невилл. Как-то связано, согласился Хендри. Но как, не знаю. Пока не знаю, потому как мы это выясним. Далее, выяснилось, что я Змееуст. Не знаю, народ. Влетел в гостиную один из старшекурсников. Колин в больничном крыле. Как кошка. Хочешь сказать, он оцепенел, осведомился Хендри. Он успел что-нибудь заснять, камера сгорела, ответил парень. Я сам видел, как раз зашел за Бодроперцовым, а тут Снейп, Филч и Дамблдор приносит Колина, и он точно как кошка, а в руке аппарат. Директор хотел пленку достать, а она сгорела. Однако, протянула Гермиона, что-то мне это все напоминает, но вот что, не помню. Ладно, на каникулах посмотрю, а пока что давайте-ка будем соблюдать осторожности, по одному не ходить. И не просто не ходить, а прикрывать друг друга. Гермиона, а ты не преувеличиваешь, осведомился Рон. Я, конечно, все понимаю, но... Хочешь присоединиться к Колину? Оказаться парализованным на неопределенный срок никто не хотел, и тему закрыли. Все равно других идей ни у кого не было, никто не знал, от чего защищаться. А что с имбирным человечком? Неожиданно спросила Луна. Кстати, да, рассеянно откликнулась Гермиона. Рон, пиши родителям, у твоей сестры проблемы, и очень серьезные. Я и писал, но они все сваливают на влюбленность в мальчика, который выжил, сердито ответил Рон. На каникулах займусь, но блин, это же почти месяц. А что до того делать, ума не приложу. Что-нибудь сделаем, пожала плечами Гермиона. По крайней мере, я за ней наблюдаю. И кстати, она так странно делает паузы, когда пишет. На этом обсуждения и закончились, все было или понятно, или абсолютно неизвестно. И снова потянулись ничем не примечательные дни. Колин, правда, не оцепенел, отравился каким-то реактивом, побежал в больничное крыло и по дороге свалился. Правда, перед этим услышал какое-то шипение и, уже теряя сознание, попытался сделать несколько кадров. Не имея информации, Хендри не пытался гадать, а вместо этого сосредоточился на Локхарте, что не замедлило сказаться, и на первом же занятии стул под Локхартом исчез, а под стулом лежали заботливо перекрашенные в цвет пола кнопки. Волдеморт, по слухам, умел летать сам по себе, но Локхарт без всяких слухов воспарил к потолку. При этом он обеими руками держался за пострадавшую часть и смотрелся круче Мюнхгаузена, который все-таки поднимал себя за волосы. «Господа, что это было?» — возмущенно осведомился он, приземлившись. «Если это чья-то шутка, то чрезвычайно некрасивая и невежливая. Это просто недопустимо. Еще одна подобная проделка, и я буду вынужден принять решительные меры». Разумеется, его никто не слушал, все прекрасно знали, что Локхарт не сделает ничего, и даже не заткнется. Поэтому класс занимался кто чем, всеми силами демонстрируя, что не имеют к происшествию ни малейшего отношения. Рано или поздно он либо успокоится сам, либо его заставит замолчать колокол, но до этого придется потерпеть. И гриффиндорцы терпели, даже не пытаясь что-то записывать, все равно ничего осмысленного Локхарт не говорил, и к экзамену так и так приходилось самим готовиться. На этот раз разглагольствовать ему не дал колокол, урок закончился, а поскольку следующим шло зельеварение, то даже Локхарту хватало ума не задерживать учеников. К счастью, ибо стулом дело не ограничивалось. Хендри рассказал близнецам об эпоксидном клее, те творчески переосмыслили идею, и в результате получились два зелья, по отдельности абсолютно безвредные, но вместе. Одно из них было на стуле, второе, на полу, при падении они смешались, и к обеду штаны Локхарта перестанут существовать. Так и случилось, Когда Гилдерой Локхарт встал из-за стола, оказалось, что его брюки исчезли, вместе с бельем. «Мистер Локхарт», МакГонагалл посмотрела на открывшуюся картину, надела очки и разочарованно вздохнула. «Зря вы так», профессор Синистра захихикала, наклонилась к сидящей рядом с Спраут и что-то прошептала ей на ухо, отчего та пакостно улыбнулась. Локхарт посмотрел вниз, поперхнулся, судорожно запахнул мантию и выскочил из зала. МакГонагалл проводила его взглядом, сняла очки и сказала: «Решительно не понимаю, что в нем находит. На редкость малоодаренный природой человек». «Да уж», согласилась профессор Вектор. «А я еще над мужем посмеивалась». «Коллеги», вмешался Снейп, «вы упускаете из виду одну деталь. Локхарт, при всех его недостатках, эксгибиционистом все же не является. Полагаю, перед нами результат очередной выходки близнецов Уизли или Маклауда. Скорее, его собственное самомнение», фыркнула МакГонагалл. «Уверена, он пытался сварить какое-нибудь зелье, и вот вам результат». Снейп смерил коллегу злобным взглядом, но промолчал. «Да, думаю, что близнецы Уизли все же не стали бы этого делать», согласился Дамблдор. «Увы, наш коллега был неосторожен, и на этом расследование инцидента закончилось. Благо, Локхарт обожал лезть в дела, где ничего не смыслит, и искать виновных никто не собирался, даже Снейп, который вечно искал повод придраться к Гриффиндору. Локхарт, по его мнению, был еще хуже. День закончился без приключений, чем Хендри был разочарован. Впрочем, штаны Локхарта были хорошим результатом. С этим согласились все. Рон так и вовсе мечтал проделать что-нибудь подобное со Снейпом, и пришлось его разубеждать. «Рон, это глупо», — фыркнул Хендри. «Во-первых, Снейп — зельевар с мастерским званием, и подобную пакость заметит мигом. Во-вторых, он легилимент не из последних, так что он узнает о ней, когда ты ее замыслишь. Вроде как легилименция несовершеннолетних запрещена за исключением медицинских показаний», — спросила Гермиона. «Нет, профессор Снейп, конечно, мерзавец. Это работает не так», — пояснил Хендри. «Ему не надо лезть в мысли, он просто почует твои эмоции и их направление. Ну а зная нас, он легко догадается, что ты задумал. Так что нет, Снейпа мы оставим на потом. У нас, в конце концов, Локхарт есть, вот и давайте им займемся». «Давайте», согласилась Гермиона. «Есть у меня пара идей, но для этого надо кое-что попросить у родителей. Мама точно не откажется, она прочитала одну его книгу и теперь мечтает его унизить. А Хендри пусть с крестным поговорит, фантазия у него богатая. А там уже и каникулы, можно будет подготовить что-нибудь масштабное. Пиши», тут же потребовал Хендри. «Локхарт должен быть низвергнут», написала Гермиона тем же вечером, и получила ответ уже утром. «Завтра утром», сообщила она. «Сегодня мама все сделает и завтра пришлет». «Пришлет что?» — осведомился неслышно подошедший Снейп. «Всеобщая декларация прав человека гарантирует неприкосновенность частной жизни и в том числе тайну переписки», заявила Гермиона. «Поэтому я со всем должным уважением прошу вас воздержаться от подобных вопросов, сэр. Однако могу вас заверить, что ничего, что было бы запрещено в Хогвартсе, я не получаю». Снейп от злости зашипел не хуже той самой малфоевской кобры. «Что вы себе позволяете, Гринджер?» 50. «Молчать», — взвилась МакГонагалл. «Снейп, вам мало прошлогоднего. Знаете, Северус, вы снова переходите все границы», — возмутился Флитвик. «Законы одинаково действуют по обе стороны статута, уж вы-то должны знать». «Знаешь, Северус», — вздохнул Дамблдор, — «зайди, пожалуйста, в мой кабинет сразу после завтрака, у тебя ведь нет первого урока, я не ошибся». Разочарованный вздох прокатился по залу, Снейп позеленел от злости, но замолчал. «Жаль», — хмыкнула Гермиона, — «самого интересного мы опять не увидим». «Ладно, после уроков поговорим». День прошел без приключений, и после уроков, собрав компанию в спальне второкурсников, Гермиона сообщила: «Вы знаете, что такое пурген? Какое-то очищающее зелье», — предположил Невилл. «Ну, можно и так сказать», — хихикнула Гермиона. «Это слабительное. Мама пришлет капсулы с ним, их можно будет незаметно растворить в соке или в супе, и тогда...» Близнецы Уизли переглянулись и хором произнесли: «Гермиона, страшная». Хендри демонически захохотал. На следующее утро сова принесла Гермионе конверт, который она, не распечатывая, сунула в карман и подмигнула Хендри. Локхарт был обречен. За обедом поднятая заклинанием капсула упала в суп и была съедена, и после этого Локхарта никто не видел. Зато слышали все желающие, Локхард засел в ближайшем к большому залу туалете и оттуда громогласно обвинял всех в покушении на свою особу. Его, разумеется, никто не слушал. Надоедливый самовлюбленный глупец взбесил даже Снипа, который проигнорировал требования Безоара и прочих противоядий. Более того, он даже не попытался найти виновных. Да и никто не пытался, Локхард достал всех. Подозревали, конечно, близнецов, но Снейп потом несколько дней как-то странно косился на Хендри и Гермиону, особенно на Гермиону. Видно, что-то понял. Летнее дитя, Луна Лавгуд, как ни в чем не бывало, уселась за гриффиндорский стол. Что-то случилось в замке, из него бегут пауки. В смысле, пауки убегают из замка, повторила Луна. Все, на улицу, в декабре. Может, их спугнули морщерогие кизляки, ехидно осведомилась Гермиона. Пауки с ними дружат, серьезно ответила Луна. Но они бегут в зиму, значит, их гонит лето. Гермиона на это только закатила глаза. Хендри же крепко задумался, Луна выражалась весьма своеобразно, но всегда абсолютно точно, так что об ее словах стоило поразмыслить. Пауки чем-то напуганы, причем настолько, что бегут, несмотря на погоду. Что могло так напугать пауков? Только хищник или резкое изменение условий? Условия не менялись, значит, хищник. Ужас Слизерина, возможно. Но что это за хищник, да еще и связанный со Слизерином, который, как говорят, был тот еще жук? Изложив все это, Хендри вопросительно посмотрел на друзей. Бредовая идея, тут же заявила Гермиона. Настолько бредовая, что может даже оказаться верной. Правда, я таких хищников не знаю, надо Хагрида спросить. Он уж точно должен знать, что это за тварь. После уроков сходим, согласилась Луна. Рон, у нас с Шеймосом отработка у Флитвика, вздохнул Рон. Идите без нас, а я кое-что спрошу. Дедушка про одно заклинание писал. Переписка Рона с Септимом Уизли была вообще делом удивительным. Старшее поколение с младшим почему-то не ладило и с внуками не общалось, но Рон пожаловался деду на Локхарта, и тот не просто ответил, но еще и дал пару советов. Пустить их в ход без подготовки не получилось, но к сведению советы приняли. Хагрид пребывал в меланхолии, кто-то перебил у него всех кур. Следов не осталось, но пропала только одна птица, так что Хагрид грешил либо на хорьков, либо на джарви. Тех и других в запретном лесу хватало. Да, не повезло, сочувственно вздохнул Хендри. А из Хогвартса пауки сбежали. Как думаешь, от чего? Дык это, чуют чего-то, туманно ответил Хагрид. В прошлый раз тоже. В прошлый раз, немедленно заинтересовалась Гермиона. Хагрид отпирался, но под напором Маклаудов и Гермионы сдался и рассказал о прошлом открытии тайной комнаты, смерти Миртл Уоррин, Акромантуле и Томми Ридли, а также об аресте и сломанной палочке. Хагрид подвел итог Улим. «Ты крут, но как-то вообще, у него звери на чердаке», — дополнил Хендри. «Ну это, вроде того», — согласился Лесничий. «Я ж всех зверюшек люблю, это точно. Ну и они меня, не без того. Да ведь пора вам». И действительно, до отбоя осталось не так уж много времени, да и Хагрид явно рассказал все, что знал. Правда, вопросов от этого только прибавилось. А в замке выяснилось, что оцепенели Пенелопа Кристалл, староста Ривенкла и девушка Перси Уизли, и почти безголовый Ник, что уже не лезло ни в какие рамки. «Ну вот», — высказалась Гермиона, — «теперь мы точно знаем, что это не яд. Следовательно, часть вариантов отпадает. Интересно, школу закроют? Это же маги», — фыркнул Хендри. «Здравый смысл им неведом. Поэтому закрыть Хогвартс и как следует его прочесать придет в голову разве что Сириусу, но ему никто не даст. Разве что каникулы начнут пораньше». Да и то вряд ли. Однако именно так и произошло. За обедом Дамблдор объявил, что каникулы начнутся на неделю раньше, в связи с особыми обстоятельствами. Восторга новость не вызвала ни у кого, не тот случай. Наследник Слизерина и его ручной монстр, кем бы они ни были, своего добились, школа оказалась на грани паники. «Могу спорить, что дополнительная неделя ничего не даст», — изрекла Гермиона. «И меня не оставляет чувство, что правильный ответ где-то рядом, но где? Мы упустили что-то важное, но я никак не могу сообразить даже, где его искать». «Истина в вине», — задумчиво сообщила Луна, заглянув в кубок с соком. «О, а ты откуда тут взялась?» Рон, рядом с которым обнаружилась Лавгуд, только что не подскочил. «Пришла, ведь садиться за стол другого дома не запрещено. Хочешь сыру?» Рон был ошарашен и сыру не хотел. Зато Шеймас, Хендри и Гермиона отказываться не стали, и обсуждения прекратились сами собой, но только до вечера. Компания собралась в пустом классе, и Гермиона, постучав по парте, сообщила: «Поскольку наше расследование зашло в тупик, я предлагаю его на эту неделю остановить, а потом, когда начнутся каникулы, соберемся у Хиндри и устроим мозговой штурм. Думаешь, поможет?» – спросил Рон, задумчиво черкая в свитке. «И можно будет близнецов позвать, они, конечно, с приветом, но мозги у них работают». «Можно», – согласился Хиндри, переглянувшись с Гермионой. «И Сириуса надо спросить, если он приедет. Вот уж кто наверняка знает. И надеюсь, напоминать, что по одному ходить не стоит, не требуется». Все синхронно кивнули. «Ну вот и отлично, а теперь, к сожалению, пора делать домашку». Хиндри поморщился. «А Снейп, как всегда, свято уверен, что ничего, кроме зелий, у нас нет». Профессор Снейп машинально поправила Гермиона. Размышления и споры. Собраться в полном составе получилось только под конец недели. Большая часть этого времени, правда, была потрачена отнюдь не на расследование, но идеи появились, особенно у Гермионы, и поделиться ими она не замедлила. «Итак, устроим мозговой штурм», — объявила она, усевшись на кровать Хиндри. «И сначала отбросим заведомо неверные варианты». «Давайте», — согласился Рон. «А как? А вот так», — Гермиона щелкнула пальцами. «Что нам известно? Все жертвы оцепенели», — начал перечислять Улим, — «но живы. Виновник — некое чудовище, которое Слизерин спрятал в тайной комнате и которое должно подчиниться наследнику Слизерина. Кроме того, имеется еще и ряд странных событий, а именно, мой старший брат оказался змееустом, из замка сбежали пауки, кто-то перебил Курхагрида, первокурсница таскается с абсолютно не девчачьим дневником, Снейп вымыл голову, а Рон Уизли купил сову. Эй, я-то тут при чем?» — взвился Рон. «Что, правда вымыл?» — ошалело переспросил Невилл. «Сова тут не удел, Снейп тоже», — отмахнулась Гермиона. «Он просто волосы специальным бальзамом покрывает, чтобы зельями не попортить. Так вот, петухи. Петухов любая нечисть придавить могла, если и вовсе не зверь. Про пауков я не нашла ничего, так что версию нечисти это не опровергает и не подтверждает». «Есть идеи?» «Идей нет», — признался Хиндри. «Но кое-что я нашел. У нас есть выдержки из истории магов Британии, и там довольно много сказано об основателях. Так вот, это вряд ли нечисть. Слизерин не был ни некромантом, ни демонологом. Я вообще думаю, что стоит сосредоточиться на наследнике. Кто он такой? Слизеринец?» Тут же заявил Рон. «Скорее всего, но не обязательно», — поправил Хиндри. «Слизерин был женат дважды, да еще и оставил с десяток бастардов. Так что наследником Салазара может быть любой маг, в том числе и кто-нибудь из нас. Даже я, хотя Поттеры, по идее, в родстве с Гриффиндором. Отдаленным, конечно, но сам факт. Ладно, что еще у нас есть? Возможно, этот человек не хочет убивать», — предположил Невилл. «Смотрите, кошка жива, Пенелопа и Колин тоже, даже привидение, и то не развеялось». «Может быть», — согласилась Гермиона, — «а может быть и нет. Помнится, у Колина сгорела камера. Василиска или Кокатрис?» Хиндри потер подбородок. «А что, возможно, вполне в духе Слизерина, если это так, что из этого следует?» «Хиндри», — проникновенно сказал Лангбаттом, — «вынужден тебя разочаровать, но Лафафора в старом свете не растет. А что это и при чем оно тут? Пьет ль?» — пояснила Гермиона. «Кактус такой. Да Мерлин с тобой. Ты что, Кастанеду не читал? Я вообще первый раз слышу это имя. Кто он такой?» «Один американский маг», — пояснила Гермиона. «Не особо силен, но хитерый, в отличие от Локхарта, действительно умен. Учился у южноамериканских шаманов, но в основном втирает всякую чушь маглам, да и магам тоже. Но в шаманской магии он действительно разбирается. Так при чем тут кактус-то? Да при том, что обдолбаться настолько, чтобы запустить в школу Василиска, Слизерину было нечем», — воскликнул Невилл. «Мерлинова задница, да даже Хагрид на такое не способен». «Вот как раз Хагрид на это вполне способен», — возразил Хиндри. «Да и Слизерин не прошел бы мимо такой змеи. Опять же голоса в стенах, мне это определенно не померещилось. Нет, это именно Василиск. Ладно, примем это как рабочую гипотезу», — нехотя согласилась Гермиона. «Но остаются наследник и комната. И кто угодно, это не ответ». «Ну хорошо, попробуй», — махнул рукой Хиндри. «Последним, кто считался наследником Слизерина, был самозванец. Так это или нет, неизвестно, но змееустом он был, а стало быть, мог им оказаться. Проблема в том, что о его личной жизни неизвестно вообще ничего, и дети у него вполне могут быть, а у детей Хагрид, неожиданно произнесла Луна, весь разговор смотревшая в окно. «Хагрид, наследник Слизерина», уставился на нее Рон. «Ну, знаешь, это даже для придиры перебор. Может, тебе сыру принести, а ведь точно», воскликнула Гермиона. «Рон, помнишь, как у Хагрида петухов подушили? Мы к нему заходили тогда, и он рассказал, что тайную комнату уже открывали. Погибла девочка, Миртл Уоррен, обвинили в этом Хагрида, и исключили его, а обвинял староста Слизерина. Вот, кстати, это не Плакса Миртл ли? Надо будет проверить». И звали старосту Том Марвала Риддл. «А поскольку Хагрид Парселтангом не владеет, а нападений больше не было, мы, кажется, узнали настоящее имя самозванца. И тогда он вдвойне самозванец, потому что такой магической семьи нет, что, в общем, не помешает ему быть наследником. Но сейчас-то это кто? Кто-то, кто ведет себя странно», предположил Невилл и недоуменно уставился на хихикающих друзей. «Вы чего? Все волшебники ведут себя странно», выдавила сквозь смех Гермиона. «И ты же не считаешь виновной Луну? Хотя в чем-то ты прав, и явный неадекват надо проверить. Но сейчас у нас нет данных, и по комнате тоже. У меня есть гипотеза, но проверить я ее смогу только после каникул. Потерпим. Ну а что делать?» Пожал плечами Хиндри. «Потерпим. Чем пока займемся? Лично я и дальше буду собирать информацию», сообщила Гермиона. «Но из дома, так что встретимся на Рождество. Уезжаешь? Родители подключили камин напрямую к твоему», мотнула головой Гермиона. «Так что могу уйти хоть сейчас, но подожду ужина. И, Рон, сделай уже что-нибудь со своей сестрой. Лишняя неделя каникул не принесла особой пользы, по крайней мере той, на которую рассчитывал Хиндри. Сириус со своим отрядом был где-то в Южной Америке и до весны вернуться не мог, а Хиндри очень рассчитывал на его помощь. Но раз так, придется разбираться своими силами, как и в прошлом году». Хиндри, вспомнив одержимого преподавателя, поморщился. «Ладно, там видно будет, пока что еще каникулы не кончились. И пока они не кончатся, найти что тайную комнату, что наследника все равно не выйдет. Следовательно, надо, наконец, купить подарки, Рождество на носу. И если с семьей и приятелями все было просто, то найти книгу для Гермионы все еще не удалось. Это должно было быть нечто особенное, но у букинистов не было ничего путного. Аукционы доступны не были, оставалась библиотека. Полторы библиотеки, если учитывать доступ к запасам блэков, но самое интересное оттуда выносить было нельзя. Пришлось ограничиться клановой, и в итоге Хиндри остановился на исчислениях Кавендиша, единственной опубликованной магической работе эксцентричного ученого. Не сказать, что книга редкая или дорогая, у Рона, например, имелась, но в Британии не особо популярная. Что поделать, сильной нумерологической школы на островах не было. Осталось только получить разрешение, и Хиндри отправился к Анне. «Бабушка, нам сильно нужен Кавендиш, или его можно подарить?» – вопросил он с порога. «Младшему Уизли или Гринджер, можно, остальные все равно не оценят. Кстати говоря, присмотрелся бы ты к этой девочке. Пора уже, бабушка. Ну а что, умная, симпатичная, без генетического мусора, не то, что эти чистолинейные дегенераты, и даже не бесприданница. Подумай, Хиндри, подумай». Рождественское утро повергло Хиндри в шок и трепет, потому что Луна Лавгуд в костюме Сейлор Мун, врывающаяся в комнату с воплем: «Доброе утро, Вьетнам!» Это шокирующе даже по меркам самой Луны Лавгуд. «Тамаде!» Хиндри скатился с кровати, наугад шарахнул ступифаим и все-таки надел очки. «А, ну да, кто же еще? Луна, ты совсем уже?» «Только наполовину», — невозмутимо ответила Луна. «Но забери меня лето, если я знаю, на какую. И вообще, Нейсан, с Рождеством тебя!» «Спасибо», — буркнул Хиндри, принимая подарок, кассету с каким-то аниме. Просить Луну не устраивать подобного было просто глупо, оставалось только признать ее непреодолимой стихийной силой, смириться и идти умываться. Само Рождество оказалось ожидаемо суматошным, обмен подарками, появление гостей во главе с никем не ожидавшейся Мэг, поздравления. Особенно старалась Луна, упорно изображавшая героиню японского мультфильма и, как всегда, сеявшая вокруг хаос и анархию. Даже близнецы Уизли прониклись и впечатлились, и явственно обзавелись новыми идеями. Кроме того, неожиданно выяснилось, что Гермиона тоже знакома с аниме, хоть и не является столь же оголтелой любительницей. И замок Маклаудов подвергся нашествию сразу двух Мах и Сёдзи. С другой стороны, никто не смог бы отрицать, что Луна и Гермиона, и девочки, и волшебницы. В общем, воцарился обычный беспорядок, в котором не хватало только Сириуса. Но того контракт держал где-то в Южной Америке, и потому он ограничился письмом с поздравлениями и жалобами на необходимость учить идиотов. Впрочем, на фоне Луны его отсутствие как-то терялось. На этом фоне не потерялось бы только нечто столь же безумное. Самое фееричное Рождество с тех пор, как мне было 15, мы с кузеном заколдовали римскую свечу, высказалась Мэг, кое-как отделавшись от Луны. Вот это был салют. Правда, родители его как-то не оценили. Близнецы переглянулись и приобрели абсолютно невинный вид. «Я вас вижу, молодые люди», — прищурилась Анна. Своевременное предупреждение, фейерверк намечался сразу после ужина, и никто не хотел, чтобы близнецы использовали на пиротехнике свои идеи. Правда, совсем не факт, что они все равно чего-нибудь не натворят, но хотя бы не с фейерверком. К пиротехнике этих достойных наследников Делаира подпускать было нельзя. Хендри и Гермиона тоже переглянулись и кивнули друг другу. Разговора не получилось, но всем причастным было ясно, Гермиона что-то нашла. Впрочем, оно и не горит, поговорить можно и вечером, после фейерверка. Хендри и Гермиона верили в близнецов, и близнецы не подвели. Нет, римские свечи они не трогали, как и обещали, зато ухитрились заколдовать летящие ракеты. Не все, конечно, но ловкачи, протянул Дункан, пригладив пальцем усы. Вот даже и не знаю, спасибо вам сказать или уши оборвать. Ладно уж, живите, пока я добрый. Близнецы прониклись и на какое-то время угомонились. Да и фейерверк явно выиграл от этой проделки. А затем пришел черед разговора. Состоялся он в комнате Хендри, где и собралась вся компания, пополнившаяся близнецами, которых просто не удалось прогнать. Пришлось спешно ввести их в курс дела. Итак, мы пришли к выводу, что настоящее имя самозванца – Том Риддл, староста Слизерина, подставивший Хагрида. Так вот, я кое-что выяснила, и оказалось, что его родители, Томас Риддл, богатый землевладелец, и Мирапа Гонт. Гонт, переспросил Хендри, это убогая семейка дегенератов, тогда все ясно. Впрочем, они действительно были прямыми потомками Салазара, чем страшно кичились, больше-то нечем. Так что да, это он. Видимо, Мирапа подлила ему приворотного, но он в итоге проспался и удрал. А Мирапа умерла при родах. Ну а в Хогвартсе он выяснил свою родословную, и, пожалуйста, готов темный лорд. Так что, все-таки Василиск, печально вздохнул Рон. Вот уж не было печали. Как мы его найдем и что будем делать? Там видно будет, пожал плечами Хендри. Нам еще наследника поймать надо, а у меня идей нет. Кстати, Рон, как там твоя сестра? Чуть получше, но все равно плохо. Мама ее загрузила по ноздри, так что ей не до тетрадки. Она какая-то нервная и дерганная, плохо ест и плохо спит, руки дрожат. Но вот этой жуткой бледности уже нет. Абстинентный синдром, кивнула Гермиона. Рон, с этой тетрадкой что-то сильно не так. Знаешь, я не просто уверена, что это все связано, как бы Джинни не оказалась искомым наследником. Ладно, дневником я потом займусь, а ты, Хендри, поищи что-нибудь про одержимые артефакты. Сдается мне, что это как раз наш случай. Ну и к Миртл, само собой, стоит наведаться. А что ты собираешься делать с дневником? Поинтересовался Рон. Это, Гермиона приложила палец к губам, секрет. Тайны школы. Семестр начался нервно, монстра так и не нашли, и все боялись новых нападений. Почти все, Хендри и его компания готовились к операции против Василиска. Готовились быстро, но основательно. В подземелье могло оказаться много всякого, и, само собой, начали они с разведки. Как только расписание утвердили, Гермиона с Луной отправились к Плаксе Миртл и без большого труда сумели ее разговорить. Правда, большой пользы разговор не принес, но кое-что все-таки открыл. Вернувшись в гостиную, Гермиона поманила Хендри и Невилла за собой и поднялась в спальню мальчишек. «Итак, Плаксу Миртл я разговорила», — заявила Гермиона, усевшись на кровать Хендри. «Наши теории подтверждаются, все устроил Риддл. Более того, Миртл и умерла потому, что оказалась свидетелем чего-то странного. Риддл с кем-то говорил, потом зашипел, появились два желтых круга, и Миртл умерла». Хендри поправил очки, достал блокнот и что-то размашисто зачеркнул. «Очевидно, вход в тайную комнату где-то там», — заявил он. «Но дневник нам все равно нужен. Не исключаю, что именно он — ключ от тайной комнаты. Хотя я все же склоняюсь к паролю на Парселтанге. Дневник будет у нас в субботу», — сообщила Гермиона. «И нет, нам не нужно знать, Как именно? У нас что, гильдия воров имеется? Поднял бровь Хендри. Впрочем, неважно. Значит, в воскресенье с утра и займемся делом. Вопросы есть? Вопросы определенно были, но как раз те, на которые ответа не предполагалось. Выдержав паузу, Хендри продолжил. Переходим ко второму вопросу. Что бы нам сделать с гильдероем Локхартом? Колин Криви посмотрел на Хендри преданным взглядом и сообщил. Досточтимый мастер, предоставьте это мне. Я приготовил кое-что и сегодня же пущу это в ход. Я уверяю, равнодушным не останется никто. Что ж, поверю на слово, хмыкнул Хендри. Надеюсь, это будет нечто действительно ужасное. На следующее утро среди старшекурсников царило непонятное оживление, явно связанное с Локхартом. Парни смотрели на него еще презрительнее, девушки, кто огорченно, кто с каким-то нездоровым любопытством, а кто и вовсе с презрением. То и дело раздавались шепотки, в которых удавалось разобрать отдельные слова. Лаванда Браун, главная сплетница Гриффиндора, сунулась к Котибеллу, выслушала ее и с круглыми глазами бросилась обратно. «Представляете», — сообщила она громким шепотом, — «а Локхарт-то, оказывается, из этих, а я-то думала, из каких?» — флегматично осведомилась Гермиона. «Ну знаете, из этих», — возмущенно округлила глаза Лаванда. «Педик, что ли?» — пожал плечами Дин. «Ну нафиг, я к нему больше не хожу. У меня были смутные подозрения, что Локхарт, садомит», — сообщил Хендри, поправив очки, «но их подтверждение меня совсем не радует. Прошлый век», — поморщилась Гермиона. «Не надо натягивать провонявший нафталином сюртук времен Виндзорской вдовы». «Нет, понимаешь», — перебил ее Дин, «я знаю, что они не виноваты, и вообще, Фредди Меркьюри тоже педиком был, но я же на него не гоню. Но это неправильно как-то, знаешь, этак скоро уже нормальным быть станет неприлично». Гриффиндорцы замолчали, пытаясь осмыслить подобную перспективу, и Лаванда воспользовалась моментом, чтобы спросить, а кто такой Фредди Меркьюри, и застыла под недоуменными взглядами почти всего факультета. Волосатая задница Мерлина. Не знать такого, Фред Уизли ударил себя ладонью по лбу. «Хендри, сыграй». Хендри извлек волынку, выдал несколько бессвязных нот, примериваясь, и заиграл. Фред же несколько секунд спустя подхватил мелодию и запел. «Ведь мы пустышки, для чего же мы живем? Пространств не счесть, я много их прошел, и вдоль и поперек. Кто знает, что я потерял и что нашел? Еще один герой, еще один маньяк. Под занавесом сцены отыграю такт. Иди своим путем, кто знает, для чего мы все живем». Прекратив играть, Хендри сдул мех, убрал волынку и устало вздохнул. «Повезло, что меня учителя в свое время заставили на ней упражняться», — сказал он. «Иначе вряд ли я это сыграл бы. Ну и голос у Фреда, конечно, не тот, рядом с тезкой и близко не стоит». Собрав вечером всю компанию в спальне, Хендри внимательно посмотрел на Колина и скомандовал. «Признавайся, да ни в чем, в общем-то», — пожал тот плечами. «Немного монтажа и правильный расчет, и дело в шляпе. Слушай, Хендри, а ты можешь хоть патефон достать, а то без нормальной музыки уже тошно». «Могу», — согласился Хендри. «Сегодня же и напишу. Ты молодец, Колин Криви, но скоро станет ясно, что это подделка, и что тогда?» «А ничего», — пожал плечами Колин, — «осадочек-то останется. Понимаешь, я знаю, что сейчас половина Хогвартса пишет домой об этой новости. Средняя английская домохозяйка, тем более волшебница, не заметит некомпетентности Локхарта и пропустит это обвинение, но пидрастия — совсем другое дело. Это понятно и пикантно, это скандал и шумиха. В итоге это может даже поднять продажи, а нам нужно нанести ему серьезный удар, от которого он уже не оправится. Если бы удалось доказать, что все его подвиги – фальшивка, или что он себе чужие заслуги приписывает, это было бы идеально. Даже доказательств и не надо, я тут ваш пророк почитал, так это просто ужас. Абсолютно желтая газетенка. В общем, все это реально, но как, пока не знаю. Значит, пока отложим», – взмахнул рукой Хендри. «Надеюсь, все помнят, что запланировано на выходные». Субботнее утро началось с истерики Джинни. Суть ее претензий для большинства гриффиндорцев осталась непонятной, но Гермиона, поймав взгляд Хендри, подмигнула. Истерика тем временем нарастала, и в конце концов Джинни обвинила Лаванду в краже. В ответ Лаванда запустила в нее йоркширскими йети и попала. Джинни с воем накинулась на нее и попыталась вцепиться в лицо, оттаскивали ее двое крепких шестикурсников. «Знаете что, Перси Уизли сжал пальцами переносицу, это уже переходит все границы. Сестра, ты немедленно отправишься к Помфри, ты на человека едва похожа. Гермиона, ты не знаешь, может, это что-то магловское, похоже на какую-то зависимость. Гермиона достала блокнот. Синдром отмены, вот на что это похоже. Но представить Джинни наркоманкой, может, какой-то артефакт. Перси вздрогнул, побледнел и выскочил из гостиной. Смотрите-ка, Перси, оказывается, не настолько унылый сухарь, как кажется, выдали близнецы. После завтрака компания снова собралась в пустом классе, и Гермиона торжественно выложила на стол нечто, завернутое в проклепанную кожу. «Вот оно», — сообщила она. «Сразу предупреждаю, эта дрянь так и тянет к себе, что характерно, подписано неким Ридглом. Выглядит она обычным старым ежедневником, но это что-то большее. Писать я не пробовала, но страницы пустые. Пробуем», и, не дожидаясь ответа, развернула сверток, открыла дневник и размашисто написала. «Что, черт возьми, ты такое?» Несколько секунд не происходило ничего, а затем надпись растворилась и выступила другая. «Я, хранилище тайн, кладезь запретных знаний. А кто ты?» Гермиона гнусно ухмыльнулась и написала. «Меня зовут Ивон Нильбенр». Ответ, казалось, заставил дневник задуматься. По крайней мере, пауза оказалась куда дольше, чем предыдущая. Затем последовал ответ. «Беннер, такого рода я не знаю. Ты не из Англии, или не из чистокровных?» На это Гермиона ответила. «Неужели ты думаешь, что я назову настоящее имя?» И добавила комбинацию из точки с запятой, тире и скобки. Дневник на сей раз отчетливо завис. Прошло не меньше минуты, прежде чем появился новый текст. «Ты определенно не Уизли. Куда она делась?» «Понятия не имею», — написала Гермиона, тяжело вздохнув. Дело обещало затянуться. Прошло почти два часа, Гермиона вымоталась, но вытянула из дневника если и не все, что он знал, то большую часть. Получилось подтвердить почти все подозрения компании, но кое в чем дневник признаваться упорно не желал. «Так, народ», Гермиона убрала карандаш за ухо, «больше я к этой дряни не прикасаюсь, на мозги давит и тянет силу, понятно, почему Джин не оказалась в больничном крыле, зато я уверена, что тайную комнату без него откроет только Хиндри, поэтому давайте его там и спрячем, и лучше всего, прямо сейчас, похоже, что эта мерзость все еще потихоньку тянет у меня силу». Предложение приняли единогласно, и компания, рассыпавшись, отправилась к туалету Плаксы Миртл. При этом всем удалось не попасться на глаза Филчу, что само по себе было чудом. А Гермиона еще и успела написать записку для МакГонагалл, где описывала находки. Когда и как, говорить отказалась и только гнусно ухмылялась в ответ. План изначально предполагал только одно – найти вход и забросить туда дневник. Проще некуда, и все равно не обошлось без проблем. Первым делом появилась сама Миртл. Повисела под потолком, обозревая компанию, и спросила. «Вы ведь собрались покончить с собой, правда? Как здорово! Я так соскучилась тут! Мы хотим помочь тебе освободиться от оков сансары», сообщила Луна, «и достичь нирваны. Но для этого мы должны найти твоего убийцу и убедить его раскаяться, а ты – простить его. Тогда ты освободишься от цепи перерождений». Миртл нырнула в унитаз. Хиндри фыркнул, прошелся туда-сюда и остановился перед особо замызганным умывальником, разглядывая нацарапанную на кране змею. «По-моему, нам сюда», — заявил он, поправив очки. «Пробуем, пробуем», — согласился Улим, и Хиндри, не дожидаясь остальных, зашипел на кран. Это сработало, раковина опустилась, открыв довольно широкий и крутой спуск. «Труба», — отметил Рон очевидный факт, — «грязная. Интересно, с чего бы Слизерину устраивать вход в женском туалете? Ну, во-первых, вряд ли это главный вход». Гермиона засветила люмос и рассматривала кладку. «А во-вторых, тысячу лет назад туалеты выглядели совсем не так. Ну ладно». Дневник полетел вниз, Хиндри закрыл проход, и тут же в дверях появился Снейп. «Так-так, и что? Позвольте узнать, вы здесь делаете?» «Беседуем об истории канализации в Европе», профессор радостно сообщила Гермиона. «Не хотите присоединиться? Вон отсюда», рыкнул Снейп. На следующий день компания собралась в библиотеке, якобы делать уроки. Устроившись так, чтобы не привлекать лишнего внимания, Гермиона положила на стол папку и сообщила. «Этого мало, этот дневник, лос его побери», сказал так мало полезного, что придется повторить допрос, и хорошо, если один раз. Ридгл уже тогда был редкостным демагогом, и если убрать всю воду, то мы получили очень немного. Правда, окончательно подтвердили, что он и есть самозванец. и что этот конструкт создан вскоре после смерти Миртл. Вот же Дикси Флитлайн выискался. Ну ладно, давайте подумаем, что, Перси, ты с ума сошел, что ли? Перси Уизли ворвался в библиотеку, обвел собравшихся безумным взглядом и спросил. Джинни не видели? Не видели, покачал головой Хендри. Разве ее выписали? В том-то и дело, что нет. Помфри отлучилась на несколько минут, дверь не заперла, и Джинни ушла. Куда, зачем? Если увидите, верните. Ладно, Перси унесся прочь, а компания переглянулась, и Луна, отвечая на очевидный вопрос, сказала, без вариантов, пойдем, пока не поздно. Проход был закрыт, но на раковине сидела подозрительно довольная Миртл. Миртл, ты когда-нибудь слышала хлопок одной ладонью? Спросила Луна. Миртл взлетела под потолок. Миртл, ты не видела рыжую девочку-первокурсницу, похожую на него? Хендри хлопнул Рона по спине. Она была, шипела, а потом тут открылась дыра, и она туда спрыгнула, заявила Миртл. Теперь она тоже станет привидением. Тамаде, выругался Хендри и добавил пару ругательств на парсилтанге. Видимо, Салазар Слизерин не был терпеливым человеком, ну или слишком часто ставил пароль спьяну и потом не мог его вспомнить, потому что проход открылся, причем явно быстрее, чем в прошлый раз. Мантиям конец, констатировала Гермиона. Ну что, вперед. Спуск оказался впечатляющим, хотя и недолгим. Финиш тоже, хотя строитель явно позаботился о безопасности и приземление обошлось даже без ушибов. Правда, и на ногах удержались только Хендри, Гермиона и Луна. Коридор, в котором оканчивался спуск, оказался просторным, слабо освещенным какими-то скрытыми светильниками и буквально засыпанным крысиными костями. «Разве Василиск ест крыс?» – осторожно спросил Шеймас, разглядывая пол. «Или он до того оголодал, что и крысы пойдут?» О том, что гриффиндорцы явно вкуснее крыс, можно было и не говорить. Гермиона вывела палочкой замысловатую петлю, посмотрела на тускло замерцавшие кости и сообщила. «Они тут со времен основателей копятся. Пошли дальше, тут ничего интересного». Невилл, помявшись, нагнал Гермиону и спросил. «То заклинание. Откуда ты его знаешь и что это такое?» «Ты продатирующие», рассеянно уточнила Гермиона. «Мэг научила. Оно определяет возраст любых останков, и только, с живыми это не пройдет». «Ясно», пробормотал Невилл, думая о чем-то своем. Коридор вскоре окончился огромными пафосными дверями, изукрашенными змеями с изумрудными глазами. Магии в них не было ни капли, но искусство неведомого резчика заставляло их казаться живыми. Поежившись, Хендри снова зашипел, и двери, глухо заскрежетав, медленно открылись. За ними оказался зал, не уступающий большому, в центре которого стояла огромная статуя старого мага с редкостно неприятным лицом. У ног статуи, скорчившись, лежала неестественно бледная Джинни, а рядом стоял незнакомый парень лет 15 на вид, одетый по моде полувековой давности. «Ты все же пришел, Гарри Поттер», — глумливо заявил он. «Ты трусливо прячешься. Меня», — перебил его Хендри, — «зовут Хендри Маклауд Поттер. Но тебе, Томми недоумок, это не поможет». «Молчать», — заорал Том, обернулся и зашипел. «Говори со мной, Слизерин, первый из четырех, змей». Рот статуи со скрежетом открылся, и из него неторопливо выползла змея. Огромная змея, если быть точным, размером, как позже прикинул Хендри, с магистральный тепловоз. Змея была зеленой и рогатой, но гротескной не выглядела, она была совершенна, как может быть совершенен только хищник, и до последней чешуйки смертельно опасна. «В стороны!» – заорал Хендри, метнулся за колонну и на бегу швырнул мантию в морду Василиску. «Убей их всех!» – зашипел Том. «Смирно!» – прошипел Хендри, высунувшийся из-за колонны. «Убей! Стоять, Тривор!» Жаб выскочил из кармана, оглушительно квакнул и принялся раздуваться. Василиск зашипел, предлагая змееустам укусить себя за хвост. Тривор раздулся до размеров хорошей собаки и на этом остановился. Ридбл снова зашипел. «Наследник Слизерина приказывает тебе. Он врет», — зашипел Хендри. «Наследник, я. Решите быстрее, ящерицы безхвостые», — раздраженно прошипел Василиск, «или я съем обоих». Квак. Прыгнувший Тривор со страшной силой врезался в Василиска. Змей отлетел к стене и как-то особенно заковыристо обругал жабу, на что Тривор ответил злобным кваканьем. Ридбл заорал что-то невнятное, но матерное, тихо застонала Джинни, в Ридбла полетели заклинания. Хендри крутанул палочкой, вкладывая в заклинание все силы и выкрикнул «Серпинспракула». Ответ Василиска остался непонятым, и последнее, в чем Хендри был уверен, сползая по стене, то, что Василиск уполз, нервно шипя. Все последующее могло быть и бредом. Жаба цапнула Василиска за хвост, недовольно квакнула на Феникса, откуда-то взявшегося под потолком, и подпрыгнула. Феникс с клёкотом спикировал на призрачного Ридла, пролетел сквозь него и уселся на Джинни. Поблекший Том сделал какой-то жест, и в этот момент Тревор вытянулся, выстрелил языком и отправил дневник в пасть. Видимо, Невилл забыл ему рассказать, что жабы не видят неподвижные предметы. Ридл дико заорал, перекосился, словно картинка на экране сломанного телевизора, и исчез. Тревор вернул себе нормальный размер и залез Невиллу в рукав. Феникс, потершись головой о щеку Джинни, улетел. «Все, что ли?» – пробормотал Хендри и с чистой совестью упал в обморок. Потолок был вполне знакомым, больничное крыло, что вполне ожидаемо. Правда, рановато, год не кончился. «Вот, пейте», – проявившаяся рядом Помфри протянула колбу с зельем. «Право слово, довольно глупо доводить дело до истощения. И о чем вы только думали?» «О друзьях», — сердито ответил Хендри. «Они в порядке», — ответила медсестра, «кроме Джинни, само собой, ей придется задержаться у меня недели на две. И они собрались у меня под дверью и не желают уходить, не проведав вас. А еще с вами хотели поговорить директор и ваш дед». Хендри облегченно вздохнул, все целы, Джинни жива, и даже любимая, но пугающая бабушка Анна не явилась воспитывать внука. «Жизнь прекрасна». Стоило Помфри отойти, как в палату просочились Гермиона, Рон, Невилл и Шеймас. «Ты как?» – осторожно спросила Гермиона под сочувственное сопение остальной компании. «Жить можно», – коротко ответил Хендри. «Правда, мне такой бред привиделся, что ой, один Тревор чего стоит, Хендри». Гермиона покачала головой. «Тревор действительно съел дневник, тебе не померещилось. И я все-таки выяснила, что он за жаба. Он, оказывается, яванская боевая жаба, огромная редкость. Между прочим, боевая жаба», — хором выдали мальчишки. «Ну да», — подтвердила Гермиона. «Это долгая история, но если коротко, их создали маги Маджапахита, нынешней Индонезии, во время войн с мусульманами специально для охоты на джиннов, но вообще они ловят любую нечисть. Вот тебе и жаба», — протянула ошарашенный Невиллу. «Интересно, дядя знает?» «Вряд ли», — Хендри поправил очки. «И тем более не знал тот, кто ее отдал». «Рояль в кустах», — буркнул Невиллу. «Вот теперь я точно знаю, что это такое. Кстати, Феникс был, или мне все же привиделось?» «Феникс был», — сообщил заглянувший в палату Дамблдор. «Хендри, я очень сожалею, но мне придется тебя оторвать от друзей. Фаукс, при всех его достоинствах, неважный рассказчик, а нам необходимо знать, что там произошло». Хендри поправил очки, блеснув ими не хуже директора, и начал рассказ. Время от времени вмешивались остальные, особенно Гермиона, и рассказ изрядно затянулся и местами запутался. Но Дамблдор, несмотря на это, остался доволен. Совещание в кабинете Дамблдора началось совершенно обыденно, директор изложил все, что смог выяснить, и предложил высказываться.